уедут. Если телецкие дюк сорвутся, никому не миновать смерти. Они могли убить тех троих, но на выстрелы сбежались бы сотни людей, участвующих в поисках. Так что и Крамер, небось, сейчас весь взмок от пота, не ведая, что натворят его ненадежные дружки. С поляны доносились голоса. Веселое щебетание Эмили, басистые раскаты Тьюзди, добродушный смех Саутворта, немели руки, мертвой хваткой вцепившиеся в обода. Дернулся на кровати и застонал Джорджи. «Джейк, накрой ему голову одеялом!» Шепотом приказал Дьюк. «Не вздумай шевельнуться, Стайлз, а не то я расшибу голову этой крошки». Телецкий опустился на колени у кровати, скатал одеяло и накрыл им лицо Джорджи. Тот подергался и затих. «Дайте мне 5 минут, чтобы приготовить вам кофе», — раздался на кухне голос Эмили. «От кофе мы не откажемся», — ответил Саутворд, отодвинул стул, сел, с шумом выдохнул воздух. «Ну, устал же я. Не спал с прошлой ночи, как почти все мужчины в городе». Этот голос Питер не узнал. Грохнула заслонка печи. Эмили подложила в огонь поленья. Питер взглянул на Дьюка. Тот держал дуло ружья в дюйме от головы Линды. Телицкий прижимал одеяло к лицу Джорджи, настороженно прислушиваясь к разговорам на кухне. Серые глаза Линды, широко раскрывшиеся от страха, не отрывались от Питера. «Сколько людей участвует в поисках?» — спросила Эмили. «От 200 до 300», — ответил Саутворд. «Точно никто не считал. Похоже, этот парень увел Линду с горы до того, как вы начали их искать?» «Мы надеемся найти тело Линды. Не мог он далеко утащить полуголую девушку на веревке. Сам он, должно быть, удрал, но не с ней. Не могли ли они спрятаться в каком-нибудь амбаре или брошенном доме?» — спросила Эмили. «Мы обыскали все строения в 5 близлежащих городках. Конечно, не хотелось бы думать об этом, но мы склоняемся к выводу, что бедняжку Линду убили. А найти ее тело в этих лесах — задача не из легких. Можно пройти в футе от него и ничего не заметить. Сегодня из Фейетвилла привезут собак. Не знаю, правда, возьмут ли они след. А нельзя ли поймать преступника по описанию Майка Миллера?» Саутворд рассмеялся. «Ему надо подстричься, и мы никогда не узнаем его. Спасибо, Эмили, спасибо. Кофе преотличный. Он растворимый, но неплохой», — ответила та. «Послушайте, Тьюзди, когда это вы перешли на сигареты?» — удивился Саутворд. «Вы же всегда курили трубку». Питер буквально увидел стоящую на столе пепельницу с горкой его окурков. «Пришлось сменить привычку. Трубочный табак пахнет теперь, как сухой коровий навоз. Добавить в кофе молока, мистер Томас?»